светила книга в свет, в семье не без уроды. Это же стихотворение повторено еще раз на заглавном листе книги. Далее следует лист с кратким посвящением Карлу Викторовичу Гросгейнриху, а на обороте листа «Санкт-Петербург» в типографии Неймана, 1838. Следует 146 страниц с различными стихотворениями, и на последнем листочке одна строка «Поэт заснул». На задней обложке напечатано четверостишие. «Пока герой поэмы спит, взгляну на барометр народа, журнала «Ртуть» на чем стоит, ждет бури ли мой труд или ясная погода». Вот и все. О том, кто автор книги, нигде нет даже намека. Была для меня счастливой находкой, так как редкость ее известна библиофилам, хотя многие из них, в том числе и я, понятия не имели, кто же автор этого забавного издания. Впрочем, и не только забавного. Стихи, напечатанные в книжке, совсем неплохие. Кроме того, среди них есть одно с названием «На погребенье Пушкина». Книжки, разрешенной цензурой 11 января 1838 года, почти только через год после смерти великого поэта, это весьма интересно. Значение находки увеличивалось еще тем, что на обложке книги рукой известного филолога Грота было написано: «Получил в дар от племянницы автора Стефаниды Николаевны Бакуниной 2 марта 1884 года по поводу заметок, напечатанных в «Новом времени» 29 февраля и сегодня 2 марта. Грот». Ключи к выяснению имени автора были получены. И вот я в библиотеке имени Ленина листаю огромнейший фолиант своеобразного официоза старой царской России газеты «Новое время». Мелькают события ушедшей жизни, канувшие в лету имена, но вот на ветхом от времени листе газеты номер 2875 заметка самого издателя Суворина, у которого среди множества недостатков имелось одно достоинство — он был страстным книголюбом. Оказывается, ему также попалась эта книга без названия, и вопросы, которые он поднимал по поводу ее, слово в слово занимали меня. Вот его заметка, лишая сокращенную. Я до настоящей недели не знал одного литературного курьеза. Это русская книжка без заглавия, изданная в Петербурге в 1838 году. На обложке ее и на заглавном листе стоят следующие стихи. Мной они уже приведены выше. В книге 41 русское стихотворение, 9 французских, 3 немецких и 1 итальянское. На последней странице книги всего одна строка «Поэт заснул». Вы видите, что тут вся внешность оригинальна и даже внутренность, ибо автор свободно пишет по-французски, по-немецки и даже по-итальянски. Из некоторых стихотворений мы убеждаемся, что автор — военный человек. Он участвовал в походе за Балканы в 1829 году, был при взятии Варшавы в 1831, путешествовал по Германии, по Италии и так далее. Мы узнаем еще, что у него был дядя, и что этому дяде был другом и тоже дядей сам Кутузов, о котором наш неизвестный поэт говорит: «Кутузов друг и дядя твой, победный вождь брегов Дуная, то балагурил, то смешил, толпу игриво забавляя». К характеристике дяди автора относятся и следующие стихи. «О, дядя мой, делили дружно жизнь с тобой, Милецкий, Дмитриев, игривый певец Буянова и дядюшка Шишков, твой брат и тьма других певцов». Кто же этот дядя автора? Русский барин-хлебосол, у которого бывали Каменский, Остерман, Попов, секретарь Потемкина, Заводовский, Багратион? Между стихами этой курьезной книжки есть переводы из Байрона, из Ада Данте, из Анакреона, есть небольшие стихотворения, стихи на победы русских и прочее. наиболее выдающееся стихотворение «На погребенье Пушкина». Его конечные строки даже несколько смелы по тому времени –